в западном мире. Считается одним из самых важных и влиятельных людей в истории человечества и ключевой фигурой в истории древнегреческой и западной философии. Вместе со своим учителем Сократом и самым известным из своих учеников Аристотелем. Как сказал когда-то его учитель Сократ: «Платон мне друг, но истина дороже». Так вот, напутал все этот бородатый мыслитель, когда в своем известнейшем диалоге «Пир» рассказал миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Пир, симпосий. Диалог Платона, посвященный проблеме любви. Написан в 385-380 годах до нашей эры. Название происходит от места, где происходил диалог, а именно на пиру у драматурга Агафона, где присутствовали комедиограф Аристофан, философ Сократ, политик Алкивиад и другие. Федор, Павсаний, Ариксимах. Да-да, вот этот миф я и имел в виду. Подобно титанам, андрогины были страшны своей силой и посягали на власть богов. Я решил подробнее пересказать эту историю, чтобы не ударить в грязь лицом. Ведь дедуля оказался весьма подкован в истории древнего мира. Хотя, я думаю, переплюнуть его в знаниях мне не удастся, ведь он сам являлся частью этой древней истории. Зевс же решил разрезать их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое. Так же? «Все так», — кивнул старикан. «А тебе не кажется, Ромка, что этот миф в изложении Платона напоминает какую-то пародию на общепринятые этиологические мифы, чем, собственно, сам миф?» Этиология. Греческая «причина» плюс «суждение» — «учение». Изучение причины или первопричины с философской точки зрения. Понятие применяется в философии, физике, психологии, политологии, географии, пространственном анализе, медицине, богословии и биологии в отношении причин разнообразных феноменов и сущностей вне контекста их свойств. Этиологическим называется миф, объясняющий происхождение отдельных вещей или явлений, например, животных, имен, фамильных родов или рассказывающий мифическую историю конкретного места. «О, как закрутил старикан! Не думал, что он окажется настолько образованным. Я и слова-то такого не знаю, этиологические. Но переспрашивать у мертвеца значения не стал. В принципе, и так понятно. Так сказать, по наитию. Я спросил совершенно другое. И почему ты так решил?» «Да, Ромка», — усмехнулся мертвец, ехидно прищурив левый глаз. «Вижу, что не читал ты это достойное произведение великого мыслителя прошлого». «Ну, с чего ты это взял?» — наигранно возмутился я. «Если бы читал, то сразу бы понял, насколько по-шутовски показаны в всем достойном труде андрогины», — наставительно произнес старик. «И чего же в них такого шутовского?» — поинтересовался я. «Они имели округлое шаровидное тело», — ответил мертвец. «Спина их не отличалась от груди. Рог и ног было по четыре. А на голове имелось два совершенно одинаковых лица, смотревших в противоположные стороны, да две пары ушей». «Ну, уродцы, конечно, еще те», — согласился я со стариком, «но каких только чудес в те времена Творец не создавал». «Ты забываешь один нюанс. Андрогин, первый человек, был создан по образу и подобию Творца. Не думаешь же ты, что Создатель в своем физическом воплощении выглядел именно так?» «Ужас какой, Ольга Богданович!» — весело рассмеявшись, воскликнул я. «А как быть с тем утверждением, что Творец всеобъемлющ и непознаваем, что он есть все и ничего. — Ага, а еще Альфа и Омега, — ворчливо добавил мертвец. — Давай не будем заниматься бесполезной схоластикой, внучок. Ты пока еще слаб тягаться с дедушкой в этом запутанном вопросе. Но твоим образованием в области магических дисциплин надо обязательно заняться. Схоластика. Средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического оправдания догматов церкви. Знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, непроверяемых опытом, буквоедством. «Только об этом и мечтаю, деда», — вполне себе искренне произнес я. «Новые знания о неизведанном мире магических сил и сообществ мне совсем не помешают». «Только мы с тобой куда-то в сторону ушли от нее», — и я указал старику на фреску с обнаженной девушкой. «Лилит! Как она дошла до жизни такой? Стала упырем? Ведь у Адама все вроде бы норм было, до его изгнания из рая, конечно». «На Валфавите бен Сира, — произнес Ольга Богданович, — говорится, что ссора Адама и Лилит возникла из-за вопросов равенства». Алфавит бен Сиры. Альфа, бета, де бен Сира. Алиф, бет, де бен Сир. Алфавит Сиракида. Литературный памятник еврейского народа. Анонимный средневековый текст, чье авторство приписывалось бен Сире, создателю книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Создан в 700-е-тысячные года нашей эры. Представляет собой два листа пословиц и изречений, 22 на арамейском и 22 на иврите, выстроенных акростихом. Каждое изречение сопровождается акгадическим комментарием, основанным на преданиях и легендах. Наиболее известен в качестве одного из основных еврейских текстов, в котором приводятся легенды о Лилит. «Адам хотел, чтобы Лилит слушалась его. Лилит же настаивала на том, что Бог создал их обоих из земли, и поэтому они равны. У Лилит с самого начала не сложились отношения с Адамом, и она ушла, предложив Творцу попробовать создать первому мужчине еще одну, — усмехнулся мертвец, — подружку. Так появилась Ева, которая отвели ту самую послушную роль, о которой грезил Адам. Но все упоминания о перворожденной Лилит были вычеркнуты из истории создания нашего мира. Упоминания вычеркнуты, но сама Лилит осталась. «Понимаю я ее. Не сошлись характерами. Вспомнив перипетии собственной судьбы, развод с бывшей и дальнейшее мытарство с поиском второй половинки, так и не закончившееся успехом, — произнес я. Выбора-то у нее особого и не было, ушла и ушла, но она же была человеком, пусть и первым, созданным лично Творцом, но упырь». «Ты как будто бы ее защищаешь», — посмотрел на меня внимательным взглядом умудренного годами старца Ольга Богданович. Его взгляд ввинтился, словно острыми буравчиками, мне под черепную коробку. — Точно не чувствуешь к ней физического влечения, либо какого другого? А вдруг она тебя с одной попытки повязала, как прадедушку Ратибора? — Нормально все со мной, дед. Ах, отмахнулся я от опасений старика. «Не нужна мне эта...» Я хотел в сердцах сказать «лохудра», но удержался. А вдруг она слышит? Да и не привык я девушек оскорблять, какими бы они ни были, пусть даже и тысячелетних старух. Но выглядит она действительно на все сто, что любого настоящего мужика на нее... Ну, это же просто физиология. Уж такими создал нас Творец. А нам с этим всю жизнь бороться. Но не очень-то у нас иногда получается. Точно не нужна, винтил Ольга Богданович. У меня суженая есть, на понятном старикану языке пояснил я. И я ее люблю, и никогда не применяю, даже на такую вот. Я облизнул языком в раз пересохшие губы. Но да чего ж хороша чертовка? Лилит. Для меня моя Глаша самая-самая. Суженая? Это хорошо! Неожиданно оживился старикан. Просто замечательно! А дети у вас есть? «Пока нет, не успели еще завести», — мотнул я головой. «То одно, то другое. Теперь вот война. Я ведь и к тебе попал за нее. Мы с Ваней ее шли вызволять». «Неужто в полоне у тевтонца?» — распереживался Ольга Богданович. «Да нет, не в полоне», — успокоил я разнервничавшегося старикана. «Но ее поместье врагами со всех сторон окружено». Пока немцев леший сдерживает, но, ты сам понимаешь, у меня душа не на месте. Понимаю, сам когда-то молодым был и влюбленным в бабку твою. И без того мутные глаза мертвеца еще больше затуманились от нахлынувших на него воспоминаний. А вот с детьми это вы зря, что не завели. Вынырнув из глубин памяти, принялся постарчески брюзжать мертвец. «Дети — наша отрада и продолжение рода. Род должен жить, что бы с тобой ни случилось. Как спасешь Любушку свою, поспешай с детками-то. А уж у нас, пескоройки, мы их от всяких опасностей защитить сумеем». «Ну, если прикинуть, дедуль-то прав. Более защищенного места, чем родовое поместье Перовских, пожалуй, не найти». Только его еще хорошенько прошерстить надо будет на момент нахождения в нем всяких разных опасностей, типа вылезшей из картины упырихи. — Ты не подумай ничего плохого, внучок, — словно прочитав мои мысли, произнес дед. — Лилит случай особый. Просто за долгое время, да без постоянного присмотра да пригляда, она лазейку себе нашла. Надо еще разобраться, как мои потомки сгинули. Не без ее ли участия? Очень опасная и коварная тварь. С нею ухо завсегда нужно востро держать. Ты не закончил, дед. Как она из человека стала упырем? Напомнил я Ольге Богдановичу о неоконченной истории первой жены Адама. Вернемся же к нашей истории. Как-то уж больно ехидно улыбнулся мертвый старикан. Среди древних богов, знавших Адама, одно время ходили слухи, что первые созданные Творцом люди не сходились во взглядах на соитие, потому что Адам всегда хотел быть сверху, в то время как Лилит также хотела занять господствующую позицию. Когда они не смогли договориться, наша красотка решила бросить муженька. Она произнесла имя Творца и взлетела в воздух, оставив Адама одного в Эдемском саду. Создатель послал за ней трех ангелов и велел им силой вернуть ее к мужу, если она не пойдет добровольно. Но когда ангелы нашли ее у Красного моря, они не смогли убедить ее вернуться и не были способны заставить ее повиноваться им. Она оказалась им не по зубам. Сумела отбиться, подчинив себе ранее неизведанные силы. Некоторые именно ее считают первой одаренной, разобравшейся с магическими силами. Так считал Эртибор. Подожди, но маг не упырь. Даже ведьмаки не пьют человеческую кровь, чтобы раздобыть силы. Ну, так и история еще не закончилась. — продолжил Ольга Богданович. Потаскавшись после побега по весьма молодому тогда еще миру, Лилит вернулась обратно в райский сад. Но увидев, что у Адама и Евы все хорошо, она решила испортить их отношения. — О, женщины! расстроенно покачал я головой, вновь вспоминая отношения со своей бывшей после развода. И она точно так же пыталась лезть в мою жизнь, хотя на тот момент нас с ней уже ничего не связывало. Даже совместных детей не было. Но почему нельзя было просто спокойно жить? — Злоба, ревность, зависть и неудовлетворенность, — ответил мертвый, но мудрый старик, проживший на свете не одно столетие. — Что тебе известно, Ромка, о змее-искусителе, уговорившем Адама и Еву отведать запретный плод? — Ну... Задумчиво протянул я, поскольку в богословии был не силен. Не в то время родился. Вот историю партии, либо марксизма-ленизма, я куда увереннее мог бы воспроизвести. Но все-таки кое-какие зачатки знаний об этом предмете у меня имелись. Вот я и вывалил все, что знал. И вместилось это в одну единственную фразу. «Это зло!» Персонифицированное в виде змея, под видом которого сам сатана, падший ангел, побудил человека нарушить волю Божию. «А если я тебе скажу, внучок, что у этого змея-искусителя было женское лицо?» «Так это была она!» И я уже совершенно другими глазами взглянул на старую фреску. «Тебе, Ромка, не доводилось бывать в Ватикане, в Сикстинской капелле?» Вновь непонятно к чему поинтересовался дедуля. «Нет», — мотнул я головой, — «не доводилось». «А вот если бы довелось, то ты бы смог увидеть роспись гениального Микеланджело, который изобразил на месте змея именно Лилит, существо с телом женщины и хвостом змеи. И на этом ее история взаимоотношений с прародителем всего человечества не закончилась», — загадочно произнес мертвец. «Да чего еще-то там может быть?» — неверяще воскликнул я. «Уже и так она им наговняла по полной». «Но наша рыжеволосая демоница не успокоилась даже после изгнания Адама и Евы из Эдема. Соблазнив праотца, который после обиды на Еву за проступок, поставивший их на грань выживания, на некоторое время вновь присоединился со своей прежней подругой». «Вот, блядь, перемать!» — позаимствовал я у мертвеца ее любимую присказку. «Лилит родила Адаму множество детей, невзирая на наказание, которое она понесла за непослушание. Рождение 100 детей, которые неминуемо должны были умереть, а часть ее отпрысков должна была стать демонами». «Жестко, даже жестоко», — высказался я, вновь посмотрев на заключенную в картине первую женщину, созданную Творцом. Не знаю, отчего старик назвал ее рыжей демоницей. Сейчас ее волосы были темнее вороного крыла. «И с тех пор, как утверждают некоторые апокрифические тексты», — продолжил свой рассказ Ольга Богданович, — «на земле стало жить два типа людей — злые и жестокие, дети Лилит, а добрые и милосердные, дети Евы. Еще бытует в мире и такое утверждение, будто Каин убил не родного своего брата, а сводного, так как Авель был сыном Евы, а Каин — сыном Лилит». «Да охренеть! Прямо тля Санта-Барбара какая-то, только куда круче!» — воскликнул я от переполнявших меня чувств. «Не знаю, что ты имеешь в виду, Ромка», — произнес старик, незнакомый с мыльными операми. «Но после очередного примирения Адама с Евой Лилит окончательно озлилась, приняв титул царицы демонов, и стала убийцей младенцев и маленьких мальчиков, которых она и превратила в тех самых перворожденных упырей». «А в картину-то она как попала?» — задал я деду, наверное, заключительный вопрос, поскольку сил у меня практически не осталось. После того, как с ней связался Ратибор Темный, и они совместными силами чуть не угробили весь наш род, мои предки чё-то только не пробовали, чтобы ее отвадить. Уничтожить существо подобной силы не стоило даже и думать, а вот связать на какое-то время, либо заточить. Но все наши усилия шли прахом, она легко разрушала все наши ловушки. От рода практически ничего не осталось, да и сам Ратибор дышал на ладан. Его планам не суждено было сбыться. Лилит просто использовала его, как обычный запас пищи, который всегда под рукой. Кровью простых смертных она брезговала. И если бы не Леня Давинчев... — Кто? — не понял я. Серьезно сейчас дед или он шутит? — Леня Давинчев? «Ладно, ладно, это я так по-дружески звал, на наш русский лад. Он флорентиец, родом из простаков, но имевший отличный задаток». «Погоди, это ты на Леонардо да Винчи, что ли?» До меня начало доходить, о ком мне толдычит мертвец. «Гениальный художник эпохи Возрождения, да и не только художник». «А, он был таким же гениальным чародеем. Я, имея за плечами несколько поколений одаренных, с ним даже рядом не стоял. Хотя, признаюсь, кое-какие магические изобретения мы создали в тесном сотрудничестве. И это он придумал, как связать неугомонную Лилит, загнав в эту хитроумную ловушку. И выбраться оттуда она уже не сумела». Глава четвертая. Пока мы с дедулей и Мило беседовали, я поймал себя на мысли, что меня теперь уже нисколько не смущает тот факт, что он покойник, оживший мертвец, натуральный ходячий, о которых я столько читал и смотрел по ящику. Меня уже совершенно не пугал его несколько отталкивающий вид. Все-таки мертвец — это довольно-таки весьма неэстетическое зрелище для живых. Надо бы на него морок, что ли, подвесить, чтобы скрыть эту землистую, растрескавшуюся кожу, сквозь которую местами проступают кости черепа. Будет хоть на человека похож, а не на выходца из преисподней. Но ведь когда я начну собирать пескоройки всех своих специалистов-энергетиков... Да чего греха таить, и сам поселюсь здесь с семьей Глашей и Акулиной. Как-то не хочется, чтобы дедуля неподготовленных людей своим видом пугал. Я совершенно не сомневался, что именно в этом заброшенном поместье и расположится первая в мире база силовиков Советского Союза. Именно отсюда и будут выпускаться в свет первые ведьмаки, маги, колдуны и чародеи. Благо, материальная база для обучения энергетиков здесь была просто отменная. Обширная библиотека, шикарная алхимическая лаборатория и единственный в мире преподаватель с обширным опытом. Только надо хорошенько подумать, как все это преподнести Ольге Богдановичу. Но я надеялся, что сумею, в конце концов, уломать мертвого старикашку, возглавить первый магический университет СССР. Представляете? Магический университет в стране, где в качестве официальной религии проповедуется атеизм и марксизм-ленинизм. Вот и я не представляю, но постараюсь, чтобы мои мечты стали реальностью. К тому же с такой мощной поддержкой в лице товарища Сталина мы сумеем найти самую эффективную стратегию продвижения магии в широкие народные массы. Ведь все эти чудотворные силы должны быть направлены на благо всего народа, а не жалкой кучки колдунов, как это было до сегодняшнего дня. Да и из тени всем этим магам давно пора выйти, а то привыкли, понимаешь, всякие гадости втихушку устраивать. А нам такого счастья и даром не нать, и с деньгами не нать. В общем, вот такие мысли бродили у меня в голове. А ведь еще можно в отдельное направление выделить техномагию, зачатки которой я наблюдал в дедулиной лаборатории. Всякие разные механизмы на магической тяге. Воображение уже вовсю мне рисовало этот чудесный мир недалекого, но, как мне казалось, будущего. Блин. Ладно, пора завязывать, а то размечтался одноглазый о светлом будущем, а еще текущих дел немерено. И не знаешь, когда с ними разбираться. В общем, будем решать проблемы по мере их появления. Сейчас мне необходимо дождаться, когда Ольга Богданович починит моего молодого дедулю, а затем попытаться освободить Глашу. Программа минимум имеется, а остальное потом. Погруженный в свои мысли, я слушал Ольгу Богдановича одним ухом, не обращая внимания на то, что творилось вокруг. А вокруг творились довольно примечательные вещи. Потайной женский будуар, в который меня заманила Лилит. Да-да, именно заманила. Ибо, как сказал мне дед, изначально этой комнаты в особняке никогда не было. И сейчас эта небольшая комнатка стремительно менялась. Самое начало сих необычайных изменений я пропустил. Их от меня скрывал толстый бархатный балдахин кровати, на который зубастая упыриха хотела меня натурально так отыметь. Во всех смыслах. И если бы не своевременное появление Ольги Богдановича, так, наверное, и произошло бы. Но попробовать моей кровушки у нее все-таки получилось. И вот, когда этот балдахин буквально испарился на моих глазах, я осознал, что нахожусь уже не в маленькой дамской спальне, а в довольно солидном помещении, все стены которые были сплошь расписаны красочными фресками и увешаны многочисленными старыми картинами, изображающими, похоже, всю плеяду моих достопочтимых предков. Само же помещение напоминало мне какой-то выставочный зал весьма неимоверных размеров, да я словно бы в Третьяковку попал. Кровать прямо подо мной начала трансформироваться в широкий кожаный диван с высокой спинкой, так что мне пришлось скоренько одеваться, чтобы не остаться на прохладной обивке голышом. «И как это понимать, дед?» — натянув штаны и гимнастерку, поинтересовался я. «Ты с коройка вернула все на круги своя!» — степенно ответил Ольга Богданович, поднимаясь на ноги и прохаживаясь вдоль слегка потрескавшихся полотен и фресок. «Уверен, что каждое из этих художественных творений написано руками великих мастеров прошлого. Если уж сам Ленька да Винчи здесь руку приложил, боюсь даже представить, какие еще гениальные мировые знаменитости могли здесь отметиться. «Той комнаты, в которой ты оказался, никогда не было в родовом особняке», — сообщил мне старикан, остановившись напротив обнаженной красотки с гитарой. Невзирая ни на что, она была обворожительна. Даже на расстоянии чувствовал с ней какая-то дикая и первобытная страсть. Похоже, что в ней до сих пор клокотала первородная сила Творца. В злобном взгляде горел неугасимый огонь творения. Да, искаженный злобой и ненавистью, трансформированный в ненасытную похоть, но дарующий такое неземное блаженство. Вроде и вновь защемило от недавних воспоминаний. «Откуда же она взялась?» Я поднялся с дивана, подошел к фреске и остановился рядом с мертвецом. «Она ее сотворила», — произнес старик. «Не знаю, когда это произошло и при каком поколении после моей смерти, но за этой перворожденной стервой перестали следить с должным тщанием. Видимо, мои потомки решили, что раз на протяжении стольких лет ничего страшного не случилось, не случится и вновь. Пусть запирающая магия да Винчи и была гениальной, но ее хотя бы изредка нужно было подпитывать силой». «Понятно», — кивнул я, — «магия не вечна». «Да и сама Лилит не сидела сложа руки в своей темнице», — — согласно кивнул старикан. Она искала лазейку и нашла ее, сформировав внутри особняка собственное магическое пространство, поместив в него и фреску со своим изображением. Да так искусно она все это провернула, что ни мои потомки, ни даже сама Пескаройка не заметили ее исчезновения. — А уже в этом пространстве она сумела выходить из картины? — продолжила я его мысль. — Да. Этот будуар с кроватью стал как бы продолжением фрески Леонардо, — ответил старик. — Раньше на картине не было ничего подобного. Продолжая разглядывать творение великого мастера, произнес мертвец. Лилит стояла на фоне первородного мрака, и лишь одинокая свеча на подставке выхватывала ее восхитительную фигуру из темноты. Да, дедуля тоже оказался ценителем женской красоты. Лилит действительно была бесподобна. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы вновь откреститься от тех сладостных воспоминаний нашей недолгой близости, когда каждое прикосновение ко мне ее шелковистой кожи вызывали настоящую бурю эмоций. Черт, это оказалось совсем непросто, как мне поначалу казалось, но я справился. — Да, непросто тебе будет, внучок. Заглянув мне в глаза, произнес Ольга Богданович. «Одно лишь прикосновение к ее божественной красоте может смертельно обжечь или спалить дотла, как пламя свечи зазевавшегося мотылька, как это случилось с Ратибором Темным». Мертвец указал на старую потемневшую картину, покрытую трещинками, висевшую по правую руку от фрески с Лилит. На слегка запыленном полотне в полный рост был изображен могучий мужчина, облаченный в средневековый русский доспех, что-то типа чешуйчатой брони с большим нагрудным зеркалом. Так вроде бы называется центральная часть зеркального доспеха. Если я ничего не путаю, то именно в подобное снаряжение облачен Добрыня Никитич на картине Васнецова. Зерцало — упрощенное название зерцального доспеха, а также его главной детали. Зерцальный доспех — общее название русских и восточных доспехов. Фактически под термином «зерцало» имелось два различных вида доспехов — полный зерцальный доспех и зерцало личные, усилитель доспеха, надеваемый поверх кольчатого доспеха. Самое интересное, что я без труда опознал в Ратиборе Темном знакомые фамильные черты, которые каждый день видел во время утренних процедур в зеркале. Любой посторонний человек сразу бы сказал, что я, вернее, настоящий Рома Перовский, близкая родня этому грозному воину. Настолько мы похожи. Вот в Ольге Богдановиче я знакомые черты, если и находил, то весьма с большим трудом. Ну, так-то он мертвец, причем основательно лежалый и усохший. А вот как он выглядел в полном расцвете сил, я не знал. Зато старикан, словно каким-то внутренним чутьем, почуял мой невысказанный вопрос и потянул меня за рукав вдоль ряда картин моих незнакомых предков. Он остановился возле большого полотна, изображающего... Черт возьми, меня самого. Ну нет, не меня, а очень похожего на меня моложавого мужчину лет 35 на вид. Одет был мой двойник в дорогую соболью шубу с отложным меховым воротником и широкими рукавами. Верх шубы был покрыт расшитым жемчугами атласом с витыми золотыми шнурами, которые использовались вместо пуговиц. Из широких рукавов, свободно свисающих чуть ли не до самой земли и имеющих прорезь на уровне локтя, торчали руки, сплошь унизанные перстнями. Пару из них я сразу же узнал. Сейчас они свободно болтались на пальцах моего незабвенного мертвого дедули. Стоял этот так похожий на меня боярин на фоне резного бревенчатого терема в окружении зеленеющих берез. Летом, в шубе, и ни капли от этого не страдал. Немного позже, отвечая на заданный мной вопрос, касающийся этой темы, Вольга Богданович с удовольствием пояснил, что бояре и дворяне в те далекие времена носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их даже в помещениях. Шубы были столовые, одеваемые к трапезе, на легком меху, санные и ездовые. Из-под шубы торчал изумрудный парчевый кафтан, украшенный дорогим шитьем и высоким стоячим воротником-козырем. Чудовищно дорогой и широкий пояс, украшенный драгоценными камнями и золотыми бляхами, был намеренно выставлен на показ. Его хозяин словно говорил: «Глядите, холопы, кто здесь папенька!» На самой макушке боярина притулилась маленькая тафья, этакая русская тюбетейка, надеваемая под верхний головной убор, сплошь расшитая шелком, жемчугом и драгоценностями. А на сгибе же левой руки мой двойник держал настоящую боярскую шапку, названную горлатной, потому что шилась из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте такой шапки можно было легко установить знатность рода. Чем выше шапка, тем знатнее род. А шапка в руках нарисованного на картине молодчика была просто непомерно высокой. А прибавить сюда еще алые софьяные сапоги на высоком каблуке, да с загнутыми носами, в общем, франт был еще тот. «Ну что?» — с какой-то хитринкой поинтересовался Волька Богданович. — Узнал в нем кого? Я тоже хитро прищурился, пробегая глазами по кричащей дорогой одежде мертвого дедули, по его расшитому золотому камзолу, жилетке, драгоценностям на костлявых пальцах. Особенное внимание, конечно, притягивали к себе его выдающиеся башмаки на высоких красных каблуках и с огромными золотыми пряжками, усыпанными чистыми бриллиантами. «Сложно не узнать самого себя, деда», — усмехнулся я, еще раз смерив старика внимательным взглядом. «Но это же ты!» «Ай, пострел! Ай, ты узнал, шельмец! А ну-ка, встань рядом!» Он развернул меня спиной к стене и поставил рядом с портретом. — А вот ей-ей одно лицо! — Согласен, дед, похож я на тебя, даже очень, — согласился я с мертвецом, что привело его в неописуемый восторг. — А меня ты как узнал? Я ведь сейчас не такой красавчик, — подмигнул мне старикан. — Да по одежке, деда, — признался я. — Так она ж другая, — озадачился мертвец. — А это не важно, — качнула головой. — Слишком уж все дорого-богато. Ни на одной картине больше такого изобилия нет, только на твоей. Слишком уж ты любишь, деда, дорогие шмотки. — Зато при мне наш род считался богатейшим на Руси и матушке, что средь одаренных, что средь простаков. Но я горжусь, что сумел приумножить во 100 крат его богатство. — А не как некоторые, — он мельком взглянул на один из портретов в галерее, — транжирить направо и налево. — Тебе тоже, Ромка, нужно приодеться соответствующим образом, — произнес старикан, поморщившись при виде моей солдатской гимнастерки. — Невместно князю, главе могущественного рода чародеев Перовских, выглядеть как холопу. Даже холопы в нашем роду рядились краше, чем иные князя и бояре из простаков. — Вольга Богданович, давай мы на этот счет с тобой позже побеседуем, когда я все свои дела разгребу, — попросила старика. — Дорого рядиться, собираясь на войну, так себе затея. Да изменилось многое в мире во время твоего отсутствия. — Эх! — вздохнул старикан. — Мне бы хоть одним глазком взглянуть, что сейчас в свете носит. — Увидишь все, «Обещаю», — весело расхватался я. «Только боюсь, что нынешняя мода тебя весьма разочарует», — покачал я головой. «Такого буйства красок, злато-серебра, боюсь, уже не сыскать». «Ну вот что, внучок, давай-ка мы сначала с нашей бесовкой закончим», — предложил он, — «чтобы она больше вылезти из этой картины не сумела». Мертвец взмахнул рукой, и фреска неожиданно провалилась в глубокую нишу, возникшую словно по волшебству. Хотя о чем это я? Конечно же, по волшебству. Ибо по-другому ничего в этом поместье не работало. Как говорится, электрификация всей страны, обещанная Владимиром Ильичем, обошла Пескаройку стороной, поскольку была совершенно не в курсе ее существования. «Ну, ничего, дайте срок, и все здесь будет, и электричество в первую очередь. Интересно будет попробовать срастить между собой этих два вида энергии. И, думаю, эта нетривиальная задачка заинтересует не только меня, но и дедулю. Эх, только бы все у нас получилось. Вот мы тогда здесь и развернемся, подарив Пескаройке новую жизнь». Фреска с Лилит, скрывшаяся тем временем в глубокой нише, неожиданно закрылась толстой стеной, выросшей на ее бывшем месте. Ольга Богданович вынул из кармана большой, нет, просто громадный изумруд, который прислонил к центру возникшей стены. И изумруд утонул в ней наполовину, как будто стена была сделана из чего-то мягкого. Я даже пальцем к ней прикоснулся, нет. Натуральный камень. — Это дополнительная защита, — пояснил мне Ольга Богданович. — Изумрудный артефакт будет поглощать всю магическую силу бесовки, которая когда-нибудь сможет прорваться в наш мир, либо начнет изменять пространство. Теперь Пескаройка будет куда успешнее наблюдать за этим процессом, и обвести ее вокруг пальца будет куда сложнее. Но запомни, Ромка, если вдруг этот изумруд превратится в рубин, никому сладко не придется. Значит, эта бестия придумала еще какую-то уловку. Сегодня нам просто крупно повезло застать ее обессиленной, иначе... Понял, деда, кивнул я старику, я буду внимательным. Тогда пойдем, я покажу тебе твою комнату, предложил старик. «Ты ведь так и не отдохнул!» Я вновь кивнул, медленно шагая за стариком. Навалившаяся усталость опять начала брать надо мной верх. И уже выходя из картины галереи, я неожиданно услышал едва различимый печальный шепот, который пробрал меня до самых печенок. «Не оставляй меня одну здесь, моя любовь! Спаси меня из заточения, и я подарю тебе неземное блаженство. Я буду служить тебе, и только тебе!» «Дед, ты это слышал?» — окликнул я ожившего мертвеца. «Чего?» — обернулся ко мне старик. «Да нет, показалось, наверное», — произнес я, не понимая, зачем я это делаю. Глава пятая. Сентябрь 1942 года. Республика Сербия. Город Прибой. В небольшой сербский городишко Прибой, с численностью населения едва ли превышающей полтора десятка тысяч человек, научная команда гауптштурмфюрера СС Матиаса Грейзера добралась уже под самый вечер. Было еще довольно светло, но жаркое балканское солнце уже клонилось к горным вершинам. Балканская кампания Германии длилась всего 11 дней и закончилась капитуляцией Югославии. После быстрой победы над королевством Югославия последняя была разделена на 10 частей с различным статусом. Сербия получила статус независимого государства под немецкой военной администрацией. Прибой. Сербский город, расположенный в Златиборском округе, общине Прибой на реке Лим. Основан в Средневековье неподалеку от крепости Ягат, стоявшей на горе Бич. Первыми к зданию оккупационной гитлеровской администрации подкатили автоматчики на двух мотоциклах с колясками, сопровождающие запыленный представительский Хорьх 901 модели с открытым верхом. Разъехавшись в стороны, они остановились, однако стрелки в колясках так и не отпустили рук с ручных пулеметов МГ-34, установленных на вертлюгах. Следом за остановившимся внедорожником во двор городской ратуши вползли два тентованных грузовика, из которого на мощенную камнем площадку посыпались вооруженные бойцы группы сопровождения. Услышав команду «Вольно», донесшуюся из внедорожника, они принялись разминать затекшие во время длительного путешествия ноги. Деревянные сиденья в кузове жесткого трехтонного грузовика «Opel Blitz» особо не способствовали длительной и комфортной езде. Так что, кроме затекших ног и спин, стрелки боевого охранения зондеркоманды «H» мучились еще и основательно отбитыми задницами. Заметив прибывшую колонну, неожиданно ворвавшуюся на территорию канцелярии, из здания, увешанного нацистскими флагами, выскочил розовощекий толстячок, облаченный в золотисто-коричневую форму административного аппарата оккупационных немецких властей. «Зиг Хайль!» — вскинул руку в нацистском приветствии толстяк. «Господа, разрешите представиться, Целлерлейтер Кнут Миних!» Основной административно-территориальной единицей в гитлеровской Германии считался ГАУ. Во главе ГАУ стоял Гауляйтер. Область ГАУ делилась на районы Клейз, район на местные группы, группа на ячейки, а ячейка на блоки. Во главе каждой территориальной единицы стояли, соответственно, Гауляйтер, Крайсляйтер, Орцгруппенляйтер, Целленляйтер и Блокляйтер. Подбежав к Хорьху, из которого неспешно вылезли Матиас Грей со своим напарником и коллегой по профессиональной деятельности, доктором исторических наук Вальтером Бунге, пребывающим в звании унтерштурмфюрера СС. Без этого маленького нюанса членство в Черном Ордене СС, как и дальнейшая карьера в Анненербе и зондеркоманде H, была попросту невозможна. «Глава нашей канцелярии в этом занюханном сербском городишке!» «Зиг Хайль, Гарминих!» — ответно отсалютовал, скинутой правой рукой, гауптштурмфюрер СС. «Хайль, Герценлайтер!» Устало присоединился к приветствию и Вальтер Бунге, стянув с головы фуражку с мертвой головой на околыше. — Ну и дороги тут у вас! Всю душу вытрясла! — Это же славяне! — виновато развел руками Миних. — Унтер меньше, что с них взять? Здесь же цивилизация только при римлянах и была. А вот в этих горных областях вообще сплошные дикари обитают. Простите, господа, но так обстоят дела в Сербии, Хорватии и Черногории. А так жить здесь вполне можно, — поделился с приезжими своими личными впечатлениями Целленляйтер. Климат мягкий, зимних морозов нет, овощи, фрукты — почти рай земной. Если бы не самые сербы, — со смехом добавил начальник оккупационной администрации. — Согласен с вами, Герминих, — произнес Грейс, вытирая пыльное лицо платком. — А можно просто Кнут? — Тогда и вы, Кнут, зовите меня Матиасом, — предложил гауптштурмфюрер СС. — А меня Вальтером, — присоединился к предложению его коллега и помощник, протянув Целленляйтеру жесткую ладонь для рукопожатия. — Нам, немцам, не до взаимных расшаркиваний на завоеванных землях. — Согласен. Пожав руку высоким гостям, расплылся в довольной улыбке толстяк. «Дайте только срок, комрады, и мы наведем порядок и в этом диком краю», — самодовольно заявил он. «Будут и дороги отличные, и местных дикарей мы немного проредим, чтобы не так глаза мозолили настоящим арийцам». «Нам бы помыться с дороги, Кнут», — произнес штурмфюрер СС, — «и отдохнуть». «Мне сообщили, что вы приезжаете», — поспешно ответил Миних. «Правда, ждали вас только завтра». «Но мы спешили», — согласился с его доводами Грейс. «Но наше задание исполняется по личному распоряжению самого рейхсфюрера СС. Поэтому в наших интересах выполнить его как можно скорее». «Понимаю, господа», — ответил Целлингайтер. — «Сейчас распоряжусь, чтобы ваших людей раскрутировали побыстрее. Места у нас хватает, переночуют в казарме нашего гарнизона. А вас я попрошу на сегодня быть моими гостями и разделить со мной мой скромный ужин». — «А ванна у вас имеется, Кнут?» — поинтересовался между делом Матиус. — «Вроде бы конец сентября, а солнце палит, как летом». — «А в Берлине уже холодно?» — спросил Миних. — «Еще вполне тепло, но у вас тут совершеннейший ад», — с отвращением произнес Вальтер, расстегивая пуговицы форменного кителя. — «Как вы тут вообще обитаете?» — «Этот год действительно какой-то аномальный насчет жары», — согласился с ним глава оккупационной рейхсканцелярии. — «Солнце словно с ума сошло. Жарит и жарит, жарит и жарит». Подтверждением его слов служило красное, покрасневшее лицо толстяка, по которому стекали капельки пота. А его золотисто-коричневый китель, за который административно-хозяйственный аппарат Рейха прозвали «золотыми фазанами», уже промок и потемнел от пота на спине и подмышками. — «А вот нам бы освежиться с дороги, — напомнил Грейс, — хотя бы прохладный душ, Кнут. Только не говорите мне, что у вас нет даже этих элементарных удобств». — «Конечно есть, господа! — весело рассмеялся толстяк, по примеру своих высоких гостей тоже расстегнувший, наконец, ненавистный и пропотевший китель. — «А только у меня есть приложение получше». — «Ну-ка, удивите нас, Кнут», — с интересом произнес Вальтер. «А если у вас найдется еще немного сил, я бы предложил вам посетить местные бани. Их удивительные термальные источники поставят на ноги даже мертвых», — продолжал заливаться соловьем толстяк. «На этом месте было расположено население римлян, а сами бани были очень популярны еще в византийскую историю. Есть здесь один местный историк-краевед, который утверждает, что самые ранние письменные упоминания этих бань начинаются чуть ли не с 1154 года». Как заправский гид задорно вещал Целленлейтер. «А далеко они расположены, эти ваши бани?» — поинтересовался Грейс, которому очень хотелось смыть с себя дорожный пот. Путешествие в открытом кабриолете было весьма утомительным. «Не очень далеко», — мотнул потной головой Кнут. «Буквально 5 километров. Но на вашем чудесном и мощном внедорожнике...» Целленлейтер посмотрел влюбленными глазами на новенький Хорьх. Но такая машина ему совершенно не светила. Это была прерогатива лишь высшего командного состава вермахта, либо вот таких порученцев самого рейхсфюрера СС Гиммлера. «А мы быстро доберемся. А местные целебные источники вас просто замечательно расслабят и изгонят усталость на дни, а то и недели. Соглашайтесь, господа, я устрою вам замечательный отдых. Пиво, чварцы, копченые колбаски. Ну, если будет угодно господам офицерам, найдутся и более пикантные закуски к пиву». И Миних, заговорчески подмигнув эсэсовцам, обрисовал руками на себе крупную женскую грудь и тонкую талию с широкими бедрами. — «Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» — «О, я-я!» — развеселились нацисты, согласно покивав головами. Чварцы — сербские чипсы, балканское блюдо. Шварцы — это почти как шкварки, их делают из свинины. Чем-то они напоминают чипсы. Родиной шварцев принято считать именно Сербию. Однако, несмотря на это, они популярны не только у них, но и во всей Северной Европе. Семьи нацистов остались в Берлине, а поразвлечься на стороне с симпатичными сербками они были совсем не прочь. К тому же было неизвестно, на какой срок затянется эта весьма необычная экспедиция. Возможно, что без женской ласки им придется провести еще не один месяц. Так что упускать такую неожиданную подвернувшуюся возможность заезжие эсэсовцы явно не собирались. Их лица расползлись в довольных улыбках, и даже усталость куда-то вдруг подевалась. — А ты, оказывается, отличный мужик, Кнут! — хлопнул толстяка по плечу гауптштурмбанфюрер СС. — Давай уже на «ты», — предложил он, протянув ладонь Миниху, который поспешно ее пожал. — Ну что, поехали уже? — Конечно, Матиас! — тут же засуетился Целенлайтер. — Сейчас отдам соответствующее распоряжение, позвоню в баню, чтобы все приготовили к нашему приезду в лучшем виде. А ваши парни пусть отдыхают, охрану возьмем мою. — Что, неспокойно у вас? — поинтересовался Бунге. — Не сказать, чтобы уж так неспокойно, — ответил толстяк. — Но временами случается. Партизаны. Края у нас глухие, вот и прячутся в горах. Когда янг-команды пройдутся на пару-тройку месяцев, всякая партизанская активность замирает. Но расслабляться все равно не следует. Охрана обязательно. Я вас на минутку покину, камрады, — произнес толстяк и исчез в здании администрации. — На начало экспедиции мне начинает нравиться, Вальти. Закурив, обратился к своему напарнику гауптштурмбанфюрер СС. — Согласен, дружище, — отозвался Бунге. — Кстати, было бы неплохо покопаться в архивах и этого городишки. Ведь до места нашего назначения отсюда не так уж и далеко. — Да, твоя идея не лишена смысла, — согласился Матиас. — Нужно будет перед отъездом навестить этого местного историка-краеведа, — усмехнулся эсэсовец. — Местечко-то действительно древнее. Может, и по нашей части какая-нибудь информация найдется. — Камрады, господа! Эсэсовцы еще не успели докурить, как возле них опять нарисовался пухлый Целенлайтер. А все дела улажены, а в банях нас уже заждались. Тогда чего мы ждем, Кнут? Бунги распахнул дверь Хорька. Давай лезь в машину, будешь дорогу показывать. На Ральф! Крикнул Вальтер, подзывая водителя внедорожника, который в этот момент что-то весело обсуждал со стрелками охраны. Поехали. Друзья, нерешительно произнес толстяк. А можно я поведу? Понимаете, у меня страсть к таким вот автомобилям, а за рулем 901 модели Хорьха я никогда не ездил. А ваш водитель нас обратно доставит. Можно? Да ладно тебе, Кнут, покровительственно ответил на просьбу Целенлайтера Грейс. Какие проблемы? Садись за руль. А ты, Ральф, рядом, распорядился гауптштурмбанфюрер СС, когда к машине подбежал их личный водитель. — Будешь приглядывать за нашим новым комрадом, чтобы он нас в ковет не опрокинул. — Это кто еще кого опрокинет? Сияя улыбкой от уха до уха, словно ребенок, которому подарили долгожданную игрушку, толстяк взгромоздился на водительское сиденье. — Дороги в этих местах такие, что неподготовленные пассажиры ездят с закрытыми глазами, — произнес он, дождавшись, когда эсэсовцы займут свои места. «Держитесь крепче, комрады!» — крикнул толстяк, запустив двигатель и выжав сцепление. Первыми вперед рванули два мотоциклиста охраны из гарнизона Миниха. Хорьх, выпустив клуб сизого вонючего дыма, рыкнул и выехал за ними со двора, взяв курс на открывающуюся в зарослях горную дорогу, по которой уже пылили мотоциклисты. Миниф оказался прав, дорога действительно была весьма сложной и опасной. Временами автомобилю приходилось ехать по самым краям высоких обрывов. Временами она резко виляла, что не было видно, едет кто-нибудь навстречу или нет. А толстяк, зная себе, гнал полноприводный хорь,